Вряд ли прошло больше 3 секунд. Ну, 3,5. Воздух как бы сгустился, а потом из этого сгустка материализовался капитан-лейтенант Гена Козлов и спросил: «Ты в порядке, начальник?» Громила по имени Симон уже нюхал ковер. На нем сидел Миня и деловито вязал морские узлы. Голову Шнурка держал под мышкой Толян, а Кэп лежал в кресле. Рот его был заклеен скотчем, глаза уж точно стали судачьими, а извлеченный из его кармана плоский австрийский глок поблескивал в лапище Гены. Еще через пару секунд появился Егоров. Свалил на пол 3-го охранника Кэпа, того, что был на стреме снаружи, аккуратно закрыл дверь и отряхнул руки. «Повторите, ребята, всего разок», — попросил я, «а то я ничего не успел увидеть». Часть 4. Для начала Егоров вылил в унитаз содержимое фужера Кэпа, хотя тот из него даже не отхлебнул. Потом налил в мой фужер на 3/4 виски и выплеснул его в рот, даже не заглянув в мини-бар, где было полно разной закуски. После этого взял Соньку-детектор и начал усердно топтаться на ней, превращая все хитроумные транзисторы в мелкую крупу, а изящную коробочку в бесформенные обломки пластмассы. Ребята в это время были заняты тем, что куда-то транспортировали из люкса, соответственно, упакованных моих гостей во главе с Кэпом. Так что помешать занятиям Егорова было некому, а я решил не вмешиваться, понимая, что человеку после такой психологической нагрузки нужна разрядка. Покончив с Сонькой, он выпил еще полбокала виски и закурил Кэмэл. Я понял, что теперь с ним можно поговорить. «Фужер Кэпа ты выбросил совершенно зря, он к нему даже не притронулся. Я к своему тоже. Но мне приятно, что я вызываю у тебя меньше брезгливости, чем этот тип. Теперь о Соньке. Я ее купил на Кипре, в городе Никосии, и отдал за нее около $600. Эту сумму я намерен поставить в счет расходов. И ты не можешь не согласиться, что я имею на это право. Я понимаю, что тебе нужно было на чем-то сорвать злость, но ты мог бы выбрать что-нибудь подешевле. Я и без всякого детектора знал, что мой номер прослушивается. И машина тоже. А положение машины в каждый момент фиксируется. Мне даже на вашу базу не нужно было ездить для этого и смотреть на все ваши космические антенны. Это азбука. И я ее знаю. Даю тебе честное слово, что я не проверял на предмет чипов ни номер, ни Passat. Ну, разве что жука в люстре нашел. Но он просто на виду торчал. Я и не хотел бы его найти, так все равно нашел бы. А больше и пальцем не шевельнул. Какой смысл? Ну, найду 1-2, а там еще 10. Так что, Саня, признай, что ты слегка погорячился. А Соньку мы спишем, как утраченную в ходе оперативных мероприятий». «О чем это ты говоришь?» — спросил он. Ну, не такими аккуратными словами, но в этом смысле. «О быте, из которого складывается вся жизнь. Ты специально назвал ему имя и должность профессора. Для тебя это тоже была новость?» «Кое в чем». «Вынужден признать, да, специально. Ты понимаешь, что я теперь должен сделать с этим Кэпом и его халуями?» «У тебя богатый выбор. Автомобильная авария, авиационная катастрофа, крушение яхты, убийство с целью ограбления, просто заказное убийство и еще с десяток способов грех жаловаться, Санек». «Мудак!» — заорал он, как резанный. «Ты понимаешь, что теперь я его должен убрать после всего, что ты ему рассказал?» «Извини, Санек, но он мне мешал. И очень. Так что мне пришлось воспользоваться услугами твоих ребят. Тем более, что они под рукой, а у меня никакой команды нет». «Чем он тебе помешал?» «Выполнению моего задания. а именно охране жизни Льва Анатольевича Антонюка. Ты же сам слышал, Антонюк ни в каком варианте не станет губернатором. А остановить его можно только одним способом. Этот способ Кэп и имел в виду. Ему очень не повезло, что вы дали мне задание, прямо противоположное его интересам. Я просто выполнял свою работу, и все, верно? Не жалею о нем, Саша. Он нехороший человек. Точно тебе говорю, нехороший. А таким не стоит слишком долго на свете жить. Для чего ты собирал информацию о профессоре? Я просто очень любознательный человек. И люблю знать, на кого работаю. Я, по-твоему, менее любознательный? Ты человек служивый. И чем меньше знаешь, тем для тебя лучше. У кого ты получил информацию о профессоре? Только не заливай мне про гараж и номер машины. Машину он меняет каждый день, а в гараже о нем ничего не знают. Ну, у кого? —